Глава 5. Руслан. «Мать честная», — вырвалась у меня, когда я остановился в дверях ванной, держа полотенце. И не столько из-за вида почти полностью голой девчонки, сколько от лицезрения татуировки в виде крадущейся львицы на копчике. Да и попка у нее полный отпад, чего уж душой кривить. Хоть что-то должно же быть позитивным за этот чертов день. Я ненавижу татуировки. Особенно на прекрасном женском теле. У Феликса вообще на полуруки птица Феникс выглядит, кстати, довольно красиво. Но все равно, в моем понимании, это перебор. Но у 20-летней девчонки, а это Злата старше не выглядит, как инородное пятно на картине Ван Гога. В общем, ужасно. Может, она действительно проститутка, нарвавшаяся на извращенцев, а сейчас умело прячет свое истинное лицо за невинными глазками. Не знаю почему, но тату на женском теле вызывали именно такую ассоциацию. Девчонка выпрямилась, едва не грохнувшись на скользком кафеле, повернулась ко мне лицом и застыла на месте. Синяк на весь бок — это, конечно же, мерзость. Кем бы Злата ни была, но урода, который такое сделал с молодой девчонкой, я бы лично четвертовал. Правда, сейчас я думал о другом. Какая-то очень странная реакция на эту соплячку у моего организма. «Полотенце возьми», — взгляда не отвел, протягивая девушке махровую ткань. Честно говоря, слегка опешил, увидев симпатичный зад, а после и все остальное. Чуть не забыл, нахрена приперся, а после и усмехнулся, наблюдая, как крошка заматывается в полотенце. «Я баб голых, по-твоему, не видел? Или ты решила построить из себя скромницу? Не сработает, девочка?» Нагрубил Злате скорее из злости. На самого себя. Что, блин, реально хочу ее трахнуть. Извращенец, мать твою, она едва на ногах стоит. Кстати, и сама девчонка, и ее взгляд, а также манера говорить, двигаться, просто кричали об обратном. Она не проститутка? Не похоже, как бы я ни пытался найти в малышке изъян. Уж в чем я разбираюсь хорошо, так это в людях. Пришлось научиться, раз уж мне обычно достается роль переговорщика и конфликтолога в нашем бизнесе. И не только в нашем. Скольких я уже развел по разным углам, надавив каждому на больную мозоль, чтобы присмирели и тихо себя вели. «Что-то еще?» Довольно резко выпалила Злата, держась за края полотенца, которые грудь шикарную прикрывали. Тоже, кстати, с парочкой синяков, который успел заметить за те несколько секунд, что пялился на голое девичье тело. Как мальчишка, ей-богу. Как будто и вправду баб голых не видел. Какая, однако, дерзость у девчонки прорезалась. Второй раз за последние 5 минут опешил. Голубые глаза темнеют, в них начинает бушевать шторм. Подбородок вздернут, сейчас еще, чувствую, и ногти пойдут в дело. «Аптечка в верхнем шкафчике», — бросил напоследок, не желая дальше испытывать свое ангельское терпение на прочность, и вышел из ванной, громко хлопнув дверью. И снова дурацкий вопрос. «Оно мне надо?» Подобрал какую-то сопливую девчонку посреди трассы, притащил к себе домой. Еще и на руках. Старею, что ли? Иначе как объяснить эти чертовы приступы человеколюбия? И ладно бы девчонка вызывала жалость, но нет. Ведет себя дерзко, а глаза так и кричат: «Я тебе покажу!» А я в ответ реально хочу ее согнуть пополам и... Кстати, а что, интересно, показывать-то мне собралась? Ведет себя довольно дерзко, будто и вправду что-то может в этой жизни мне показать. Злата скорее похожа на представительницу золотой молодежи, которая тратит родительские бабки направо и налево. И как такая девочка оказалась избитой, босой и полуголой на дороге? «Забей, Руслан, это тебя не касается». Здравая мысль пришла мне в голову, когда коньяк в бокал наливал. Устал я. С ног валюсь вторые сутки. Сил нет за руль садиться, хотя иногда люблю управлять автомобилем лично. Почти вся неделя была забита встречами, переговорами, документами и прочими рабочими моментами. Вот, наверное, от перегруза и стал плохо соображать, раз человеколюбие во мне проснулось. Притащил какую-то наглую девицу к себе домой. Я точно не сплю? Я крутил бокал за ножку, устроившись на диване и прикрыв глаза. Шум воды в ванной, хлопок шкафчика. Злата чертыхнулась. Я все это явно представлял. Как будто сам стоял рядом. Слишком близко. Чувствовал ее дыхание. Ощущал жар кожи. Твою мать, меня несет не в ту степь. Но картинка такая яркая, что глаза открывать не хочется. Мои бурные фантазии прервал звонок домофона. Кому, блин, заняться нечем? Отставил бокал на журнальный столик и подошел к двери. «Да!» — прокричал в трубку, желая сегодня хоть кого-то нахрен послать. «Руслан Андреевич!» — услышал испуганный голос охранника. «К вам доставка!» «Пропустить!» — ответил я довольно резко и положил трубку на место, все так же прислушиваясь к звукам из ванной. Вроде тихо, что очень подозрительно. «Ладно, разберемся. Сейчас бы понять, что за хрень происходит». Курьер быстро отдал мне заказ. Я захлопнул дверь и вернулся обратно в зал, все так же прислушиваясь к звукам, доносившимся из ванной. Реально тишина. Может, что случилось? Хотя мне-то какое дело? Язык есть у этой соплячки? Хрен с ней, пусть и дальше играет в скромницу. Глазки в пол, щечки красные. Вот херня, одним словом, но работает же. Еду из ресторана я оставил на журнальном столике и лег на диван. Как же, черт возьми, хреново. Не собирался я отключаться, но в итоге оказался где-то в промежуточном состоянии между дремой и сном. Как будто все ощущаю, но открыть глаза не могу. Прикосновение к моей груди, к лицу. Я даже окончательно просыпаюсь, но глаза не открываю. И какого черта она творит? Так и хочется перехватить ее руку и сказать, что не надо, но я притворяюсь спящим. И черт знает почему. Мне нравятся эти прикосновения, такие осторожные, но в то же время уверенные. А я просто не хочу, чтобы это заканчивалось. Продлеваю удовольствие. Так, кажется, обычно говорят. И я лежу, не прерывая девушку, даже жду, что будет дальше. А нежные руки все равно боятся, осторожничают. Но я чувствую эту дилемму. Хочу и боюсь. И пусть она выберет второй вариант. Меня лучше бояться, чем быть близко. Я знаю, она понимает, но все равно опускается на диван рядом со мной. Нет, она не пытается меня отблагодарить, просто лежит. И черт возьми, я позволяю ей это.